по всем авиакомпаниям узнать, заказан ли билет на одно из этих имен. И все может оказаться бесполезным. Все равно. Давайте попробуем, — махнул рукой Ричард. Может быть, удастся что-нибудь сделать. Биллингтон кивнул, снова набирая нужный код. Саундерс, выйдя из комнаты, подошел к Дюнуа. Тот завтракал, разложив прямо на столе бутерброды и чашки с кофе. «Садись, поешь», — предложил Роберт. «Есть что-нибудь новое?» — хмуро спросил Саундерс. «Ничего. Но мне звонили из ЦРУ. Они убеждены, что утечка информации идет от нас. Эти ребята считают, что кто-то из моих людей сообщил легионерам о наблюдении за Диасом». «Ну и что ты сказал?» — спросил Саундерс, усаживаясь за стол. «Послал их подальше, посоветовав не мешать мне работать», — сказал Дюнуа. «Бери лучше Биг Мак, большой бутерброд. Поешь. Если бы не благословенный Макдональд, мои ребята давно умерли бы с голоду. Может, стоит отнестись к их сообщению серьезно?» Словно рассуждая, спросил Ричард. «Конечно, стоит, но у меня нет времени. Пока я буду проверять своих людей и вызывать сюда новых сотрудников, посвящая их в детали предстоящей операции, встреча уже состоится. Ты же знаешь, сегодня прибывает самолет Горбачева. Снайперов уже вызвали?» «Конечно. Американцы вызвали их в четверо больше обычного. Аэропорт будет полностью перекрыт. В небе самолет русского президента будут встречать истребители ВВС США. Кстати, его самолет будут сопровождать еще русские истребители. Мы поднимаем в воздух все наши вертолеты, за исключением четырех резервных, которые будут ждать в аэропорту. Сейчас там проверяют посадочную площадку. Мы установили пулеметы на крышах. Будут задействованы ракетные установки с военных баз, расположенных поблизости. Вокруг острова, где состоится их встреча, со вчерашнего дня работают водолазы. Пока никаких тревожных сигналов не поступало». Саундерс молча жевал бутерброд, слушая эту информацию. Дверь открылась, и в комнату вошел Биллингтон. «Я проверил. Сегодня вечером и завтра в город прилетят 27 тысяч человек. Среди зарегистрированных лиц нет названных вами фамилий». Он положил список на стол. «Хорошо», — кивнул Саундерс, — «спасибо». Биллингтон вышел. «Это ничего не даст», — покачал головой Дюнуа, вставая со стула. «Я пойду посмотрю у Лаутона, нет ли известий из полиции». Когда он ушел, Саундерс откинулся на спинку кресла. На столе лежал листок бумаги и число прибывающих в город. 27 352 человека», — громко сказал он и вдруг отчетливо вспомнил слова Вебера. 234-й, Америка. Саундерс быстро поднял трубку. «Есть такой международный рейс? 234-й в Нью-Йорк?» «Да, из Латинской Америки». «Нет? Спасибо». «Нет, внутренние рейсы мне не нужны». Он положил трубку, еще раз задумался, затем поднял трубку снова. «А отель «Америка» в городе есть? Как туда позвонить?» «Благодарю вас». Набрав номер, он спросил. «Скажите, у вас не останавливались Чезаре Россетти или Эрих Вебер?» «Нет? А может быть, они заказывали номер?» «Нет? Спасибо». Саундерс положил трубку, затем еще раз набрал номер отеля. «Простите, у вас не заказан 234 номер?» «Заказан? На завтра? На чье имя?» «Спасибо». Саундерс положил трубку. Номер был заказан на имя Энрико Пиоли, коммерсанта из Рима. Эта фамилия ничего не говорила Дронго, но это мог быть его счастливый билет. Нью-Йорк, аэропорт имени Кеннеди. 6 декабря 1988 года. Белоснежный лайнер мягко пошел на посадку. Привычно забегали агенты спецслужб. В аэропорту уже находились советские представители служб безопасности, встречающие Горбачева официальные лица. Саундерс стоял в толпе американских охранников и, чтобы особенно не выделяться среди них, надел темные очки. Он сразу узнал Михайлова, стоявшего недалеко от самолета. Рядом находились представители советского посольства. Посол СССР в США Дубинин что-то оживленно рассказывал Белоногову, постоянному представителю СССР при ООН. Рядом стояли сразу два заместителя министра иностранных дел Советского Союза, Бессмертных и Петровский. Чуть в стороне Высокого гостя ждали представители американских властей.